сыре Варда. Жили-были Мордвин да Мордовка. Занимались они хлебопашеством и жили очень бедно. То у них хлеб не уродится, то буря его выбьет, то градом, то, глядишь, всю скотину мор убьет. И был у них три сына. Все трое здоровые, сильные да красивые. Подросли сыновья, стали отцу в работе помогать. Работают день и ночь, работают до пота, до усталости, а удачи все нет да нет. Стали люди над ними смеяться. «Смотрите, смотрите, — говорят люди, — какие молодцы, не могут путем головы своей прокормить. Срам! Ушли уж лучше бы на сторону бурлачить!» Обидно сделалось сыновьям. Пошли они к отцу с матерью, благословения просят. Хотят идти на чужую сторону жить. «Благословите нас, отец и мать. Пойдем на чужбину счастье добывать». Закручинились Мордвин с Мордовкою. Заплакали. «Куда вы, сыночки, пойдете? На кого нас, старых людей, покинете?» Говорит на это старший сын. «Не плачьте, отец с матерью, не тужите. Пойдем мы в Сибирь, найдем вольную землю». Средний добавил. «Будем там хлеб засевать. На вольной земле бог солнышко лучше уродит». А младший заплакал даже. «В Сибирь, в Сибирь. Найдем там вольную землицу, где хлеб урод, где пчелам вод, где скот родится каждый год, где люди пьют вино и мед, а не холодную водицу». Согласились Мордвин с Мордовкой отпустить сыновей на новое поле. Собрали их в путь дорогу, благословили своим родительским благословением, навеки нерушимым, которое ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Попрощались сыновья и на память о себе посадили под окном молодую зеленую ветелку. Сказали сыновья отцу с матерью: «Берегите нашу ветелку, поливайте ее. Покуда она зелена да свежа, значит, мы живы-здоровы. А засохнет — не к добру». Ушли сыновья. Мордвин с Мордовкой остались одни. Прошло много ли, мало ли времени. Родилась у них дочка. Растет перед окнами ветелка, и девочка растет. Одна другой краше, одна другой нарядней. Кормит, поет старики свою дочку. Одевают ее, обувают и за ветелкой ухаживают. Водой поливают, берегут от скотины, землю под ней мягче пуха взбивает. Выросла девочка большая, стала на улицу бегать с подругами играть. Вот один раз приходит девочка домой и горько плачет. Спрашивает ее мать: «Что ты, моя девочка, плачешь? Не обидел ли кто тебя?» «Как же мне не плакать? У всех девочек в селе есть старшие братья. Только я одна денёшенька. Люди надо мной смеются». Грустно стало матери. Рассказала она девочке про трех старших братьев, как ушли они в Сибирь искать вольную землю, и про ветёлку рассказала. Полюбила с той поры девочка ветлу. Целые дни стала за ней ухаживать, листочки сухие с нее обирает, полит, поливает, а то в тень под ней сядет. Грустную песню поет, рукоделие свое ушивает, блесточки на ниточку нишет. С той поры стали Мордвин с Мордовкой жить хорошо. Хлеб стал родиться, скот стал водиться, и люди стали их уважать. Заметила однажды девочка, что на ветле стали появляться сухие ветки. То одна, то другая. «Ох, не к добру», — думает девочка. «Не хотят ли братья на чужой стороне ожениться? Стали своих забывать. Надо их навестить». Пошла девочка к отцу с матерью проситься в Сибирь к братьям погостить. Испугались старики. Видят, приходится расстаться с последним детищем любимым. Однако нечего делать, отпустили. Нарядила мать свою дочку в белую рубашку, красным шелком расшитую. Надела на нее белый, как кипень, халат, разукрашенный золотыми блестками, вышитый шелком да бисером, кумачевым кушаком подпоясала, в косы заплела ленту алую, на грудь повесила ожерелье из грошиков-рубликов и платочком ее покрыла малиновым. Благословили Мордвин с Мордовкой свою дочку, любимую, в путь дорогу. Поплакали, и капнула мать и дочке за пазуху две слезинки горючих, две росинки едучих. И сказала мать и дочери на прощание: «Дочка моя милая, дочка любимая, от смерти, от болести, от беды лихой спасут тебя слезы матери родной. И утром, и вечером, и в полночный час, при сне и при отдыхе, при трудной ходьбе, думай, дочка милая, помни обо мне». Простилась девочка с отцом, с матерью, скинула на плечи узелок с дорожным добром и пошла в дальнюю дорогу братьев своих разыскивать. Долго ли, коротко ли она шла, близко ли, далеко ли, неизвестно. Скоро сказка, как говорится, но дело медленно творится. И вот идет девочка темным лесом. Навстречу ей Сири Варда. Седая, горбатая, на палочку опирается, кругом озирается, головой качает. «Здорово, доченька! Куда идешь?» «Иду, бабушка, в Сибирь своих старших братьев разыскивать. Несу им благословение родительское, навеки нерушимое, слезу материнскую, текучую, горючую, полную любви». «Возьми меня с собой». «Пойдем». Пошла девочка с Саривардой вместе. Шли они, шли, нашли по дороге речку текучую, прохладную. Говорит Сири Варда девочке: «Давай, доченька, искупаемся, а то жарко идти». Согласилась девочка. Выбрали они место, песчаный бережок. Разделись, и девочка скок проворно в воду. Купается девочка, прыгает, плещется, а сама грудку рукой закрывает, чтобы вода текучая не смыла материнскую слезу. А Сири Варда тем временем бросила на песок свою старую грязную одежду и стала надевать на себя девочкины наряды. Увидела эта девочка, испугалась, заплакала. «Ой, мама, мама, Сири Варда надевает мою одежду, в мои наряды наряжается, моим платочком покрывается». Послышался вдруг голос матери: «Сейчас, сейчас, дочка, бегу тебя выручать. Подниму, уберу богатый урожай. Сверну Сири Варде голову». Так отозвались девочки на груди материнские слезы. Испугалась Сири Варда, бросила скорее девочкину одежду на траву и надела свои старые лохмотья. Выкупалась девочка, оделась и пошла дальше, а Сири Варда от нее не отстает. Долго ли, коротко ли они шли, дорога снова привела их к реке. Берега у речки зеленые, водица студеная, а день стоит жаркий. Говорит Сири Варда девочке: «Давай искупаемся, дочка». Хочется девочке выкупаться, от жары прохладиться. Но боязно, вдруг Сири Варда ее наряды украдет. «А ты не бойся, — говорит Сири Варда, — теперь я вместе с тобой в воду полезу». Разделась старая Варда и полезла в воду первая. Не выдержала девочка и тоже разделась, тоже в воду полезла. Купаются они. Вдруг Сири Варда как кинется к девочке. «И давай плескать ей на грудь воду! Давай ее обмывать!» Не успела девочка охнуть как следует, а старая уже смыла с нее материнские слезы. Выбежала из воды, схватила девочкины наряды и бросилась за кусты наряжаться. Заплакала девочка, закричала: «Ох, мама, мама, Сири Варда унесла мою одежду, мои наряды наряжаются, моим платочком покрывается». Но никто не отвечал девочке. Только голос лесной передразнил ее издали, да речка тихонько журчала. Растворила в себе она материнские слезы и унесла их далеко. Долго плакала девочка, но своими слезами горю не помогла. Вышла она из воды и стала одеваться в старые тряпки, брошенные Вардой. Оделась девочка лохмотья, вышла на дорогу, а Варда уже ее поджидает. Молодая да красивая, нарядная, как боярышня. Пошли они дальше. Долго ли, коротко ли они шли, близко ли, далеко ли, неизвестно. Сказка скоро говорится, но дело медленно творится. Пришли, наконец, они в Сибирь и разыскали старших братьев. Говорит Сири Варда девочкиным братьям. «Я ваша сестрица пришла к вам погостить в чужой стороне навестить. Принесла вам благословение родительское, навеки нерушимое. Слезу материнскую, текучую, горючую, полную любви». Обрадовались ей братья, целуют ее, ласкают, угощают, чем Бог послал. «А это кто с тобой?» — спросили они про девочку. «Девчонка бродячая», — говорит Варда. «В лесу я нашла ее, пожалела и с собой взяла. Пошлите ее в заднюю избу». Послали братья девочку в заднюю избу, а Варду в передний угол посадили, хлебом с солью накормили, медом брагой напоили. На другой день встали братья рано, собрались в поле хлеб убирать. Говорят они Варде: «Ну, сестрица наша любимая, мы в поле поедем. А ты иди в гумно ворох караулить. Намолотили мы вчера ржи на семена, как бы птица зерно не растащила». Пошла Варда на гумно, села на бережку тока и запела. «Вороны, галки, голуби, прожорливый народ, соберитесь, слетитесь в большой все хоровод, раскройте ворох веяный, расклюйте все зерно, соломой по соломинке закидайте гумно». Потянулись к гумну стаи прошорливых птиц. Галки, вороны, крачи, голуби налетели тучей. Принялись разрывать ворох, клевать зерно и сорить по всему гумну соломой. А Сири Варда пошла домой к трем братьям. Приехали вечером братья из поля. Стали на гумне снопы складывать. Видят, такой там беспорядок, какого сроду не было. Рассердились они на Варду. Говорят: «Ты что же ты, сестрица наша любезная, плохо гумно караулила?» «Да, украули что-то у вас», — отвечает Сири Варда братьям. «Я день-деньской совсем-таки замаялась. Пошлите караулить гумно ту девочку, что со мной пришла к нам, и теперь в задней избе на печке лежит». На другой день братья и вправду послали караулить гумно свою настоящую сестру, а сами уехали в поле. Пришла девочка на гумно, стала на бережку тока и запела песенку. «Вороны, галки, голуби, прожорливый народ, соберитесь, слетитесь в большой вы хоровод, солому по соломинке соберите все с гумна, а хлеб, рожь золотистую, верните до зерна, и ворох намолоченный отправьте для красы, соломы позолоченной прикройте от росы». Слетелись на гумно птицы, галки, голуби, грачи, воробьи. Принялись гумно очищать. Прибрали к одному месту солому, по соломинке снесли. Зернышко по зернышку ворох собрали, прикрыли его золотистой соломой, свежей. Приехали вечером братья. Видят, гумна не узнаешь. Все чисто прибрано, подметено, зерно в ворохе целехонько, и сам он свежей соломой накрыт. Стали братья между собой говорить: «Что за диковина? Уж не эта ли девочка наша настоящая сестра?» Спросили ее, и она рассказала братьям всю правду. Рассердились братья на Сири Варду, сняли с нее сестрины наряды, велели ей одеться в старые тряпки и привязали ее к лошадиному хвосту. Потом вывели братья лошадь с Вардой в чистое поле, ударили ее кнутом, и умчала лошадь злую старуху неизвестно куда. Свою родную сестру приласкали братья, приголубили, подарков ей надарили. Когда нагостилась она у братьев вдоволь, они запрягли ей пару бойких коней, подвязали к дуге колокольчик, дугу красным кушаком обмотали, наложили в телегу мягкого душистого сена, постелили белый ковер и проводили ее на родину, к отцу с матерью. Приехала девочка домой и Мордвин с Мордовкой устроили на радостях пир. Я на нем был, мед и пиво пил, да чуть усы обмочил. Ел блинчики с маком, да пирожки с таком. Совсем голодный остался.